Глава седьмая. В половине четвертого к Ромашову заехал полковой адъютант, поручик Федоровский. Это был высокий и, как выражались полковые дамы, представительный молодой человек с холодными глазами и с усами, продолженными до плеч густыми подусниками. Он держал себя преувеличенно вежливо, но строго официально с младшими офицерами, ни с кем не дружил и был высокого мнения о своем служебном положении. Ротные командиры в нем заискивали. Зайдя в комнату, он бегло окинул прищуренными глазами всю жалкую обстановку Ромашова. Подпоручик, который в это время лежал на кровати, быстро вскочил и, краснея, стал торопливо застегивать пуговицы тужурки. «Я к вам по поручению командира полка», — сказал Федоровский сухим тоном. «Потрудитесь одеться и ехать со мною». «Виноват, я сейчас. Форма одежды обыкновенная. Простите, я по-домашнему». «Пожалуйста, не стесняйтесь. Сюртук, если вы позволите, я бы присел». «Ах, извините, прошу вас, не угодно ли чаю?» — заторопился Ромашов. «Нет, благодарю. Пожалуйста, поскорее». Он, не снимая пальто и перчаток, сел на стул. И пока Ромашов одевался, волнуясь без надобности, суетясь и конфузясь за свою не особенно чистую сорочку, он сидел все время прямо и неподвижно с каменным лицом, держа руки на эфесе шашки. «Вы не знаете, зачем меня зовут?» — адъютант пожал плечами. «Странный вопрос. Откуда же я могу знать? Вам это должно быть, без сомнения, лучше моего известно. Готовы? Советую вам продеть портупею под погон, а не сверху. Вы знаете, как командир полка этого не любит. Вот так. Ну-с, поедемте». У ворот стояла коляска, запряженная парою рослых, раскормленных полковых коней. Офицеры сели и поехали. Ромашов из вежливости старался держаться боком, чтобы не теснить адъютанта, а тот как будто вовсе не замечал этого. По дороге им встретился Веткин. Он обменялся с адъютантом честью, но тотчас же за спиной его сделал обернувшемуся Ромашову особый, непередаваемый юмористический жест, который как будто говорил: «Что, брат, поволокли тебя на расправу?» Встречались и еще офицеры. Иные из них внимательно, другие с удивлением, а некоторые точно с насмешкой глядели на Ромашова, и он невольно ежился под их взглядами. Полковник Шульгович не сразу принял Ромашова, у него был кто-то в кабинете. Пришлось ждать в полутемной передней, где пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем пахнут одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немецких семействах. Топчась в передней, Ромашов несколько раз взглядывал на себя в стенное трюмо, оправленное в светлую ясеневую раму, и всякий раз его собственное лицо казалось ему противно бледным, некрасивым и каким-то неестественным. Сюртук слишком заношенным, а погоны чересчур помятыми. Сначала из кабинета доносился только глухой однотонный звук низкого командирского баса. Слов не было слышно. Но по сердитым раскатистым интонациям можно было догадаться, что полковник кого-то распекает с настойчивым и непреклонным гневом. Это продолжалось минут пять. Потом Шульгович вдруг замолчал, послышался чей-то дрожащий, умоляющий голос, и вдруг после мгновенной паузы Ромашов явственно, до последнего оттенка услышал слова, произнесенные со страшным выражением высокомерия, негодования и презрения. «Что вы мне очки втираете? Дети, жена! Плевать я хочу на ваших детей! Прежде чем наделать детей, вы бы подумали, чем их кормить». «Что? Ага, теперь виноват, господин полковник». «Господин полковник в вашем деле ничем не виноват. Вы, капитан, знаете, что если господин полковник теперь не отдает вас под суд, то я этим совершаю преступление по службе». «Что?» «Извольте молчать! Не ошибка-с, а преступление-с! Вам место не в полку, а вы сами знаете где! Что?» Опять задрожал робкий молящий голос, такой жалкий, что в нем, казалось, не было ничего человеческого. «Господи, что же это?» — подумал Ромашов, который точно приклеился около трюмо, глядя прямо в свое побледневшее лицо и не видя его, чувствуя, как у него покатилось и болезненно затрепыхалось сердце. «Господи, какой ужас!»